Чернышов доносил из Лондона, что как при дворе, так и в народе главным предметом разговора служит движение русского вспомогательного корпуса, вычисляют, поскольку миль он должен делать в день и когда придет к месту назначения. Но движение этого корпуса способствовало только скорейшему заключению мира, переговоры о котором уже начаты были в Ахене. В апреле Чернышов уведомил о заключении прелиминарных статей, по которым воюющие державы обязывались возвратить друг другу все завоевания. Прусскому королю была гарантирована Силезия, Франция признавала императором германским мужа Марии Терезии, английское министерство жаловалось Чернышову, что Англия принуждена заключить этот мир вследствие дурного действия своих союзников, Австрии и Голландии, что король не иначе смотрит на него, как на вынужденной силою, и потому намерен остаться непоколебимым в своей прежней системе, то есть находиться в теснейшей дружбе со своими собственными союзниками, особенно с русским двором. В знак чего велел отослать графу Гиндфорду копию с прелиминарных статей и всех пьес, относящихся к мирным переговорам, для представления императрицы, с уверением, что король в точности исполнит все обязательства. Чернышов получил также уверение, что английское правительство не намерено вступать ни в какие теснейшие обязательства с королем прусским. Но в конвенции о перепущении русского войска было внесено условие, что в случае мирных переговоров Россия принимает в них участие, почему теперь Чернышов потребовал, чтобы русский министр был допущен на Ахенский конгресс, или, по крайней мере, Россия была включена в окончательный трактат, дабы не испытать какой-нибудь мести со стороны держав, против которых она подала помощь своим союзникам. Чернышову отвечали, что английский уполномоченный на конгрессе граф Сандвич предложил об этом, но получил решительный отказ со стороны французского уполномоченного графа Сан-Северина, и потому Англия, нуждаясь в скорейшем заключении мира, не может более настаивать ни на допущении русского министра на конгресс, ни на включении России в окончательный договор. Но если императрица пожелает, то Англия употребит все свое старание, чтобы Россия была приглашена приступить к окончательному договору после его заключения. Притом Англия обязывается не входить с Австрией и Голландией ни в какие теснейшие союзы без предварительного сношения и согласия с русским двором. Князю Репнину, находившемуся в Альберсфельде, послано было требование, чтобы немедленно возвращался назад, ибо под этим условием французы обязывались вывести из Брабанта 35 тысяч своего войска. Но не князь Репнин привел назад русское войско. Он умер 30 июля, и начальство над корпусом принял генерал-поручик Ливен. В октябре между Чернышовым и английским министром герцогом Ньюкестлем были разговоры об Австрии по поводу столкновения ее с Ординским двором. Ньюкестль обвинял Венский двор в неполитичности его действий, настаивал, что необходимо щадить Ординский двор, ибо иначе он передастся на сторону Франции. Чернышов защищал Венский двор, ибо враждебность отношений к Пруссии заставляла в Петербурге поддерживать австрийские интересы во что бы то ни стало. Ньюкестль говорил, что поведение Венского двора может нарушить настоящую систему и равновесие Европы. Чернышов возражал, что Австрия неоспоримо более в состоянии поддержать европейское равновесие, чем Сардинское королевство. И Ньюкестль должен был с этим согласиться, хотя продолжал выражать раздражение против Австрии. В Вене раздражение против Англии было еще сильнее. Ланчинский еще 30 марта сообщил своему двору о словах канцлера Улефельда, что относительно примирения Англия, кажется, благоприятствует Пруссии, и что есть намерение заключить мир на одних проториях Австрии. И в апреле Улефельд пел ту же песню, жаловался на англичан, что слишком поздно заключили конвенцию с Россией, говорил, что не заключили были и этой конвенции, если бы не штатгальтер голландский принц Оранский утверждал, что англичане непременно хотят ввести на конгресс прусского уполномоченного. В мае Улефельд, говоря об ахенских прелиминариях, объявил, что они чрезвычайно странны и заручены Англию, Францию и Голландию в предосуждение Венскому двору, которому в Италии очень мало остается. Силезия гарантируется прусскому королю, которого англичане и голландцы стараются усилить на помощь себе впредь. «Вашему и нашему двору, — говорил канцлер, — не надобно надеяться ни на Англию, ни на Голландию, и ни на какую другую державу, но твердо держаться вместе. У нас одни интересы и наши системы всех других постояний». Но теперь при таком смутном положении дел посылается указ графу Кауницу Вахен, чтоб подписал прелиминарий. В июне Улефельд уже толковал, что теперь необходимо стараться не только не допускать прусского короля до теснейшего соединения с Францией, но всячески их разделять. «Английские министры, — говорил канцлер, — объявляют другое несостоятельное мнение, что России надобно соединиться с Англией, Пруссией и здешним двором против Франции. Но на самом деле они хотят принести нас в жертву и усилить прусского короля. Они хотят удержать субсидию, чтобы наше войско в Нидерландах голодом поморить. Нашим постоянным неприятелям, французам, мы обязаны тем, что прусского министра на конгресс не допускают. В Вене употребляли все средства, чтобы вооружить Россию против Пруссии. Рассказывали Ланчинскому, что Фридрих II хочет принять католицизм для получения императорской короны, что имеет виды на Польшу. В то же время внушали, что Россия не должна настаивать на допущении своего министра на Ахенский конгресс, ибо в таком случае Англия будет настаивать на допущении прусского министра. Улефельд продолжал бронить англичан. «Не только противности, но и неучтивости их к нашему двору умножаются, и с нами-то не за что так поступать, а русские вспомогательные войска чем применились». Для чего так странно отсылаются, не дождавшись решения их императриц? Смехотворно объявляют, что Франция требовала их отсылки, обещая отпустить из своей страны такое же число войска, но французам возвращаться близко, а русским полкам 300 миль идти надобно без отдыха. На то не обратили внимания, что одно движение этих войск заставило Францию спешить с прелиминариями. Если же англичане приняли эти прелиминарии себе без пользы и нам ко вреду, то русские войска к тому причины не подали. В Дрездене Михаил Петрович Бестужев занимался прежде всего вопросами о проходе русского вспомогательного отряда через Польшу. В марте граф Брюль сообщил ему, что перенято письмо французского резидента Кастера, из которого видно, что он пишет к польским магнатам великому гетману, как бесчестно и стыдно, что дозволяется пропуск чужим войскам через Польшу. Король очень рассердился, и решено жаловаться французскому двору на Кастера,